Через некоторое время оперативники доложили, что родственники выполнили инструкции Каримова. Часть ценностей закопана в гараже его отца. Однако, когда мы попросили познакомить нас со всеми оперативными разработками по этому поводу, чтобы более детально проработать операцию, то получили категорический отказ. И не случайно. Как позже выяснилось, никакой информации попросту не было. Чекисты с заданием не справились. Организовать наблюдение они либо не сумели, либо не пожелали. О перемещении ценностей судили лишь по двум гранатам, оказавшимся в поступившей Кариму в тюрьму передачи. Операцию решено было начать 11 ноября 1984 года. Базой ее проведения был определен город Шахрисабз, Кашкадагинской области, в окрестностях которого проживали Кулол Бобо и весь родственный клан Каримова. По договоренности между генеральным прокурором и председателем КГБ СССР, которые хорошо помнили, что арест Каримова санкционировал сам Черненко, предполагалась совместная операция двух ведомств. Чекисты должны были обеспечивать действия следственной группы прокуратуры Союза. При обсуждении детального плана, уже с конкретными исполнителями из КГБ, возникли разногласия. Они настаивали на том, чтобы передать Каримову посылку с условными двумя гранатами, принять от него заявление о чистосердечном раскаянии, выехать с ним в кишлак Севас и извлечь то, что он укажет. И все. Мы категорически возражали. Ну, подыграем Каримову. Изымем часть капиталов, которые он указал. А дальше? Ведь убедившись в том, что он якобы всех обвел вокруг пальца, Каримов замолчит и надолго. Гораздо перспективнее, считали мы, провести операцию по изъятию всех богатств партийного босса, а затем выложить козыри на стол. Вот тогда деваться Каримову будет некуда. Нам удалось настоять на своем. Чекисты согласились обеспечить операцию автомашинами, военным вертолетом, выделили сотрудников для охраны ценностей. В 11 утра одновременно по 20 адресам начались обыски. Жену Каримова, его взрослых сына и дочь, Кулол Бобо, двух его сыновей и других хранителей привезли на допрос. Поскольку они отказались выдать укрываемые ценности, а доказательств их вины было в избытке, в течение дня многие были задержаны. Мехрениссо, Баходира, Лолу привезли в Душанбе и припроводили в следственный изолятор. Сюда же из Шахрисабза доставили вертолетом Кулол Бобо и двух его взрослых сыновей. В течение первого дня удалось отыскать и изъять уникальное по значимости доказательство — несколько тетрадей, где рукой Каримова, его жены, сына и дочери записывалось поступление различных партий золотых ювелирных изделий, указывался их вес, проставлялась общая стоимость по тогдашнему золотому курсу. О том, как проходил обыск в доме отца Каримова, стоит рассказать особо. Поскольку мы прибыли без Каримова, ни в коем случае нельзя было показывать, что нам известно о его письме на воле и о месте, где подготовлены для выдачи ценности. Ибо в противном случае последствия для оперативников и их помощников могли быть самыми неприятными. Вполне логично договорились не начинать обыск с гаража, ведь тогда и дураку стало бы понятно, что случилось. Специально еще раз предупредили об этом старшего группы КГБ, работавшего вместе с нами. Договорились ближе к вечеру, обыскивая помещение за помещением, подойти к гаражу и вроде бы случайно обнаружить тайник. Так как обыски шли в тот день и в других местах, наши действия не вызвали бы подозрений. Но каково же было наше удивление, когда примерно через час после начала работы